Печать третья. Феликс. Комната без хороших парней. Мы с Мартином, неизменно пребывавшим в военной форме, проходили один темный туннель за другим, не имея при себе ни фонаря, ни факела. Мы просто шли будто бы наугад, и если мой демонический глаз еще улавливал очертания стен, то как Мартин столь ловко петлял по абсолютно непроглядной тьме, ни разу не спотыкаясь и не пропуская нужные повороты, для меня оставалось загадкой. Для меня он в целом оставался загадкой. Что, черт возьми, он делает? И зачем? Конечно, он помог нам, спасши Ленина, и многое рассказав об обществе, что пустило корни по всему миру, и которое по-хорошему и правда следовало бы уничтожить, чтобы человечество могло дышать свободнее, чтобы не повторились ужасы Великой войны, чтобы больше не было господ. Но все это так странно. Я ощущаю, что происходит что-то, в чем я участвовать просто не должен. Что-то неправильное. Когда запутанный подземный лабиринт наконец вывел нас в длинный и хорошо освещенный зал, стены которого были выложены белым кирпичом, понятнее ничуть не стало. Это было длинное, метров в 50 помещение, с пола до потолка украшенное письменами, что были очень похожи на те, что содержались в книжках мертвого профессора. На противоположной от нас стороне стоял наш старый знакомый. Юмала был обыденно самодоволен, хотя по нему и было видно, что Мартина он не слишком рад видеть. Стоило нам войти, как он тут же обратился к моему спутнику. «Ты все-таки пришел». «Когда это я не сдерживал своего слова?» — спросил Тилоцин. «Я бы сказал, всегда. Верить тебе себе дороже». Юмала постучал ногой по каменной кладке на полу. «И все же ты раз за разом вынужден это делать. Кроме того, в этот раз все не так, как в прошлое. Смотри, я привел с собой того, кто вам нужен». Мартин похлопал меня по плечу. «Это меня и беспокоит. Наверняка ты что-нибудь опять выкинешь». Щелкнув пальцами, странный зверь вызвал двух головотяпов, что вынырнули из-за его спины и тут же направились к нам. Внутри моей головы прозвучал инородный голос. «Все хорошо, Феликс. Продолжаем действовать согласно плану. Главное, не нервничай. Если что, я разберусь с верзилами. Твоей основной задачей является убийство Юмалы. Не дай ему все понять раньше времени и сбежать. Иначе мы будем его еще пару лет из нор вылавливать». Я понял, что так ко мне обращался именно Мартин. Но как? Что именно он умеет? Не телепатией же он собрался общество уничтожать. Головорезы, видовую принадлежность которых определить было не менее сложно, чем у их хозяина, подошли к нам вплотную, стали грубо шарить по нашим карманам. У меня изъяли оба маузера и бесцеремонно выкинули их на пол. Туда же полетел походный нож Пуука, патроны, мои записные книжки и вся прочая мелочевка, что завалялась в карманах. Мартина тоже осмотрели. Но он, видимо, предусмотрительно не взял с собой вообще ничего. Когда с осмотром было покончено, громилы подали знак своему командиру. Тот кивнул. В этот же момент меня схватили под руки и потащили прямо к нему. Так уже через пару мгновений я стоял рядом с Юмалой. Он скептически осмотрел меня с ног до головы. И как он только согласился на такую жертву. Ни за что не поверю, что он пришел сюда по своей воле. «И тем не менее, это так. У меня есть точки давления». «Точки давления, которые заставляют людей вокруг тебя прыгать, как подхалимистых слуг, выполнять все твои приказы, убивать кого скажешь, жертвовать собой?» «Сомневаешься в моем ораторском мастерстве?» «Сомневаюсь». «А я бы не сомневался». Прозвучал внезапно знакомый голос неизвестного, что возник за нашей с Юмалой спиной. Это был некто невысокий в черном балахоне и золотой маске опоссума, полностью скрывающий морду. Неизвестный появился столь внезапно, что даже те головорезы, что все еще продолжали крепко меня держать, слегка осели и ослабили хватку. Таинственный зверь продолжил мысль. «Мартин кое-что умеет очень хорошо. Врать. Пока еще он на нашей стороне. Но что будет, если он нас предаст?» «Разве можно доброжелательно относиться к предателям? Можно ли оставлять их жить?» оставлять шанс ударить в спину в своем недалеком будущем. «Владыка!» Мой пленитель обомлел и даже, казалось, почти потерял дар речи. «Чего ты ждешь, Юмала?» — спросил неизвестный. «Давай, убей Мартина, пока есть шанс». Бывший король дал знак своим зверям, и те, отпустив меня, угрожающе направились к моему товарищу. В моей голове снова зазвучал голос Тилоцина. «Самое время исполнить план. Не сомневайся и действуй решительно, как только он откроет рот. Об остальном я позабочусь». Решив, что не стоит в такой ситуации предаваться сомнениям, я вытащил из-под языка капсулу и крепко сжал ее в руке, высчитывая траекторию, по которой стоило бы закинуть смертельную колбу в пасть. Стоило Юмале только начать говорить, извиняясь перед Мартином, как тут же на его зуб попал кусочек стекла, который он, не заметив, раскусил. Взрыв сбил меня с ног и заставил плюхнуться на пол, на пару секунд лишив ощущения реальности. Я не сразу понял, откуда вдруг прозвучало еще два громких хлопка. Но когда прыгающая перед глазами картинка немного устоялась, я увидел, что Юмала уже был не жилец. Он качался из стороны в сторону, пока его кожа раздувалась нарывами и черными мерзкими пузырями. Из его пасти валил дым, его лицо буквально размазывалось и растекалось, превращаясь в кровавую кашу. Его слуги тоже были мертвы. Оба валялись на полу, метрах в 10 от улыбающегося Мартина, захлебываясь пеной и дергаясь в конвульсиях. Таинственный незнакомец все стоял в том же месте, где и раньше. В его правой руке был дымящийся пистолет. В левой он держал свою золотую маску. «Все согласно плану, Зефир», — сказал Тилоцин, поправляя свою диггерскую шляпу. «Теперь осталось избавиться только от того, кто выживет в схватке Йозефа и Щеткина. И об этом домене больше можно не беспокоиться». Опоссум, что должен был умереть еще на поезде, ответил. «Очень хорошо, Австер. Значит, самое сложное позади».